я ждал восход, но был закат. Я шел вперед, пришел назад. Хотел воды, нашел пожар. С небес мечты я вниз упал. Ошибка, ошибка, ошибка я или этот старый мир? Улыбка, улыбка, но слез держать под маской нету сил. Ошибка, ошибка, прошла по сердцу черною межой. На нитке, на нитке завис я между небом и землей. Я думал, знаю, но забыл. Искал я рая, а в адском жил. Ходил за светом, пришел во тьму. Бросал монету и взял сумму. Ошибка, ошибка, ошибка я или этот старый мир? Улыбка, улыбка, но слез держать под маской нету сил. Ошибка, ошибка, прошла по сердцу черною межой. На нитке, на нитке завис я между небом и землей. По быстрой речке жизнь плывет, из жаркой печки кидая в лед. Кораблик зыбкий попал на мель. Большой ошибки судьбы моей. Ошибка, ошибка, ошибка я или этот старый мир? Улыбка, улыбка, но слез держать под маской нету сил. Ошибка, ошибка, прошла по сердцу черною межой. На нитке, на нитке завис я между небом и землей.